Когда человек поймет глубоко сердцем это свое падение, поймет, что сам человек – ничто, весь в падении начнет взывать Господу. «Боже, милостив, будь мне грешному, видишь, в каком я состоянии». Тогда он может прийти в состояние начального смирения и спастись. Вот почему при искании Бога не нужно отчаиваться и страшиться падений. В связи с вопросом о духовной жизни батюшка довольно часто в своих беседах подчеркивал, что духовность заключается не в духовных одеждах и не в словах о духовности, которыми любят иные щеголять, как модной одеждой. Многие книги, предупреждал он, написанные о духовности, многие рассказы о чудесах, проникнуты совершенно антихристианским духом. Единственное писание Духа Святого – это творение святых отцов и подвижников церкви, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова. В них содержится подлинная духовность, и ими только можно и нужно руководствоваться. В связи с этим он резко отзывался о загранице, говоря, что это самая дьявольщина. Хорошо, что у нас граница закрыта. Это великая милость Божия к нашему народу. Нас бы завалили, особенно Америка, дьявольской, сатанинской, сектантской литературой, а русские люди очень подки на все заграничное и окончательно погибли бы. Вот возьмите Бердяева. Какие кощунственные выражения допускают он о святых отцах? Он их, значит, никогда не читал. Или читал одним кусочком мозга, без сердца, без души. Он совершенно не понимает христианства и поэтому писал ложь о святых отцах. И очень многие, особенно в эмиграции, писали о духовных вопросах совершенно неправильные, лживые вещи. Говорит о Боге, а сам дьявол. Такие дивные книги у святых отцов. И разве можно вместо них читать всякую макулатуру под видом духовной литературы? Например, книга так называемого архимандрита Спиридона о молитве. Это сплошной обман. В лучшем случае самообман. Это полное искажение христианства, ложь о духовности и о молитве. Такие книги способны только погубить человека и ввести его в явную прелесть. Батюшка очень любил служить и служил собранно, сосредоточенно от всей души, что чувствовалось всеми. Совершал богослужение просто, сдержанно, естественно. Не переносил артистизма или какой-либо вычурности в совершении богослужения, чтении, пении, и артистам делал замечания. Из-за этого на него гневались регенты, любящие пьесы, солисты и чтецы, привыкшие показать себя. Он запрещал, например, петь некоторые песнопения, говоря, что это беснование перед Богом, а не молитва. Однажды он не разрешил даже дочитать шестопсалми одному мастеру чтения за его кривляние голосом и велел продолжить чтение другому. Батюшка часто повторял: церковное пение – то, которое сосредотачивает ум, настраивает душу на молитву, помогает молиться или, по меньшей мере, не мешает молитве. Если же песнопение не создает подобного настроения в душе, то хотя бы и принадлежало самым прославленным композиторам, оно есть лишь игра ветхих чувств, плоти и крови. Он запрещал входить кому-либо в алтарь или тем более стоять в нем без особой на то нужды. В алтаре батюшка никогда не говорил ничего, кроме самого необходимого, и другим не позволял этого делать. Никогда не исповедовал во время литургии. Исповедь проводил или до литургии, или накануне вечером, Великий пост. Он говорил: человек должен молиться во время литургии, а не ждать очереди исповедоваться. К исповеди относился чрезвычайно внимательно, особенно к приходившим редко, тем более впервые. Между прочим, батюшка весьма сетовал на то, что многие из духовенства во время исповеди главным вопросом считают, не съел ли молочка в пост, сколько дней говел перед причастием и подобное, и совершенно не обращают внимания на тяжелые грехи – воровство, ложь, клевету, ненависть, лукавство, распутство делом и словом и мыслью, зависть, жадность и так далее. Особенно грехи против других людей. Он говорил: комара отцеживают, а верблюда поглощают. Особенно его расстраивало, что некоторые священники вместо таинства покаяния и очищения совести совершают лишь одну формальность – разрешение от грехов. В результате чего верующий начинает смотреть на христианство как на шаманство, а не как на новую евангельскую жизнь. Батюшка далеко не всегда и не всех допускал сразу после исповеди к причащению. Если у человека на совести было что-то тяжелое, или он не говел много лет, то батюшка сначала благословлял такому походить на несколько служб, или откладывал его причащение до очередного поста. Иногда при этом батюшка давал человеку определенное количество поклонов и молитв делать дома. Очень не любил батюшка, когда требы исполнялись спешно, неразборчиво, как-нибудь. Он говорил, что лучше уж меньше прочитали бы, но со смирением, с благоговением и четко, нежели кощунствовали над словами молитв и словом Божиим. Псаломщицы, как правило, обижались на него за это и возмущались. Батюшка говорил, что российский народ так легко оставил веру после революции потому, что все его христианство состояло в исполнении почти исключительно внешних предписаний. Заказать водосвятие, молебен, крестины, поставить свечу, подать поминание, не из скоромного в пост. Христианство для народа превратилось в какой-то набор церковных обрядов и обычаев. Народ почти ничего не знал о борьбе со страстями, ибо редко кто его и учил этому. Пастыри более пасли самих себя, чем паству. Поэтому-то, как только народу сказали, что обряды – это выдумка попов и обман, большинство легко перестало верить в Бога, ибо для него Бог по существу и был обряд, который должен дать хорошую жизнь. Если же обряд – обман, то и сам Бог – выдумка. Батюшка очень часто повторял, что самый страшный враг для священства – это стремление угодить народу, понравиться ему, желание покрасивее служить, ибо это стремление превращает священника в артиста, фарисея, отвергнутого Богом, а народ делает язычником, смотрящим лишь на внешность и оставляющим Христа. Об этом батюшка говорил всегда с особенной горячностью. Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал он всегда не позже 6 часов, ложился около 12. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал не ранее 10 часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов. Вообще он был большим тружеником, не выносил праздности и всегда чем-нибудь занимался, но больше читал. Если ему в руки попадала интересная книга, то он не спал ночи и не расставался с ней целый день, пока не прочитывал ее. Постоянным его чтением были святоотеческие творения, жития святых, проповеди, редко ученобогословские и философские сочинения. Особенно же тщательно и постоянно перечитывал он творение епископа Игнатия Брянчанинова, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинение епископа Игнатия, тогда еще не прославленного в лике святых, батюшка считал лучшим руководством для нашего времени, более необходимым даже, чем святые отцы. Ибо отцы, говорил он, нам уже во многом недоступны, мы их не можем правильно понять, не изучив предварительное творение епископа Игнатия, который фактически переложил отцов на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей. Он никогда не оставлял разрешения возникшего вопроса на будущее, сразу же брал толковников, особенно святителя Феофана Говорова, или чьи-либо сочинения, где затрагивался данный вопрос, словари, справочники. Зная французский и немецкий языки, он иногда читал и иностранную литературу. Батюшка хорошо был знаком с классической литературой и философией, особенно ценил сочинение Федора Михайловича Достоевского, восхищаясь глубиной его анализа человеческой души, хвалил Хомякова, славянофилов и некоторые философские сочинения Соловьева. Батюшка никак не позволял сделать для себя какую-либо услугу, перенести что-либо, убрать и так далее, с трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то, что был очень больным. 4 года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее, он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние хозяйственные дела. Топил и вычищал печь. Печь топилась углем и была очень неудобной. Обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова, копал землю.